Глава 42. Неожиданно Барса, которая до сих пор нежилась в водичке, громко запищала и издала совершенно необычный звук, похожий на стрекотание кузнечика, только огромного такого кузнечика. Мы с драконом тотчас повернули головы и увидели, что Лависиха напряженно вытянулась, потом свернулась в упругий пушистый клубочек и вдруг, высоко подпрыгнув, штопором ушла в воду. «Барса, да она же разобьется!» — закричала я. «Тут не глубоко!» Я подхватила подол и подбежала поближе, забыв и про слабость, и про свои необдуманные слова. Касси, которая уже успела вернуться в дом, выглянула на мой крик в окно. Увидев, что со мной все в порядке, она выдохнула. «Леди, как же я рада, что все с вами обошлось! Ой, а почему вы так кричите? Опять что-то случилось?» «Да тут, по-моему, не переставая, что-нибудь случается». Я только рукой махнула. «Барса, с ней что-то не так». Я подбежала к купели и напряженно в нее вгляделась. «Странно, она же совсем не глубокая, вон даже дно видно. А где же Барса?» Я растерянно взглянула на лорда Кайса, который стоял рядом. «Надо же, какой мужчина!» Несмотря на то, что мои слова так коснулись его больного места, стоит рядом, а не кинулся куда подальше зализывать вскрывшуюся рану. Заботливый. Но тут вода забурлила почти так же, как в том убежище, куда мы попали по прибытии, и моя Лависиха показалась на поверхности. И не одна. В зубах Барса держала пульсирующее зеленоватым светом яйцо. Размером оно было с треть самой нашей няньки, и как оно только к ней в пасть поместилось. Впрочем, пасть у моей Лависихи, как оказалось, весьма и весьма объемная. Работая всеми четырьмя лапками, Барса подплыла ко мне поближе и, пофыркивая, протянула ко мне мордочку, явно намекая, чтобы я взяла яйцо в руки. «Сейчас, Барса», — вздохнула я с сомнением, глядя на притащенное бог весть откуда яйцо. «Вот не знаю почему, но брать его в руки мне не очень-то хотелось. А ну как уроню и поврежу то существо, которое так упорно пульсирует внутри. Да и непонятно, кто же там». Но Лависиха смотрела на меня с таким недоумением в красных глазках и с такой надеждой, что я руки протянула, и довольная Барса, урча, опустила яйцо мне в ладони. Яйцо оказалось тяжелым и горячим, и места для него в моих ладонях было маловато. Я охнула. Но стоявший рядом синеглазый мэр сказал напряженно: «Леди Дейзи, не беспокойтесь, я подстрахую». Он тотчас подставил под яйцо свои руки, желая помочь, но Барса тотчас выпорхнула из воды и издала такой визг, что я это яйцо чуть не выронила на землю, уши тотчас заложила. «Ясно, не хочешь», — усмехнулся синеглазый мэр. «Все-все, не трогаю, и нечего так орать». Лависиха подозрительно на него посмотрела, дождалась, когда дракон отошел на пару шагов, и только тогда перестала пищать. Я затрясла головой и сукоризной посмотрела на Барсу. Она же сделала надо мной круг, фыркнула и приземлилась рядом. Яйцо до того оттягивало руки, что я не выдержала и села. Трава не трава, но после того, как я в этом красивом платье на ней полежала, уже нечего было бояться его испортить. Осторожно положила яйцо на колени и задумчиво посмотрела на Барсу. «И что же такое ты мне принесла, а? Неужели второго хохолка?» — усмехнулась я, разглядывая яйцо. «Раз яйцо, то должен ведь быть и птенец?» «Я могу приблизиться, как вы считаете, леди Дейзи?» — спросил дракон, в свою очередь, с любопытством глядя на принесенный Барсой подарочек. «Боюсь, это не у меня надо спрашивать», — вздохнула я и посмотрела на Лависиху. «Ну что?» «Может, господин мэр, подойти поближе? Трогать он твое яйцо не будет, обещаю». Глазки Барсы блеснули краснотой, темный носик сморщился, и она, недовольна, с опаской, но кивнула головкой. «Вот и прекрасно. Можно, лорд Кайс, разрешение получено. Только очень вас прошу, не трогайте его. Переживает Барса и сильно. И где она его только отыскала?» Я покачала головой. И тут яйцо, которое спокойно лежало у меня на коленях и только пульсировало себе потихоньку, стала нагреваться. Все сильнее и сильнее. А я почувствовала, что мое сердце тоже забилось сильнее. И оно теперь билось в том же темпе, что и пульсация яйца. Или нет, не так. Это мое сердце забилось сильнее, а яйцо, оно как будто подстраивалось под его биение. И только потом стало нагреваться. Причем я чувствовала этот жар, но он меня нисколько не смущал. Наоборот, был приятным, как будто сидишь зимой у бабушки в деревне рядом с печкой, в которой горят поленья и гудят яркие языки пламени. А ты смотришь в этот огонь, и на душе становится так тепло, что смотрела бы и смотрела. «Осторожно, леди!» — я вдруг услышала встревоженный голос лорда Кайса. «На землю! Опустите его на землю! Скорее! И в сторону!» — я сказал. От неожиданности я вздрогнула и дернулась, поняв, что все это время смотрела в одну точку. Будто меня кто загипнотизировал. Тотчас почувствовала сильный жар, идущий от яйца, и даже запах тлеющей ткани. Посмотрела на подол и ахнула. Яйцо прожгло дыру приличного размера в моем платье. Но я ведь совершенно не чувствовала боли. Как такое возможно? Я прикусила губу и осторожно переложила яйцо на землю. Над ним тотчас поднялось зеленоватое марево, и тут я почувствовала, как крепкие руки дракона буквально подняли меня на ноги и перенесли от яйца подальше, а к себе поближе. Барса недовольно курлыкнула, сверкнула на нас с лордом Кайсом красными глазками, но и сама отлетела от своего подарочка подальше. Яйцо же подпрыгнуло, замерцало еще сильнее, и тут синеглазый мэр резко щелкнул пальцами. Над нами раскрылось нечто вроде зонтика. Нет, не зонтика, пожалуй, нечто вроде пузыря, прозрачного пузыря, потому что он окружал нас со всех сторон и уходил в землю. «Касси, окно закрой!» — заорал мужчина. И тут яйцо лопнуло. Во все стороны полетели острые осколки. Они вонзались в землю, несколько крупных попали в растущие рядом стволы сосен и застряли там. Меня била крупная дрожь. Стоило только представить, что было бы, если б я не положила это проклятое яйцо на землю. И если бы Кайс не поставил щиты. Даже не заметила, как прижалась всем телом к мужчине.